Неожиданно все встало на свои места. Несчастье обрушилось на мой дом и семью в широкой долине, потому что они хотели оставить меня там. В широкую долину пришла чума и лишила меня тех, кого я любил, потому что я бросил вызов магии. Магия отрезала меня от прежней жизни. Я покачал головой. Не может быть. Это глупый варварский предрассудок, в который может поверить лишь невежественный дикарь. Внутри у меня все сжалось от боли и чувства вины. Я наклонился, обхватив руками свое громадное желеобразное брюхо. Меня мутило сразу и от знания, наполнившего меня, и от неожиданно обрушившегося голода. Но это был не просто голод нуждавшегося в пище тела. Я должен был есть, чтобы кормить магию, таящуюся во мне. Она требовала еды и требовала, чтобы я продолжил свой путь в Геттис, в земле спеков. «Эй, ты, помоги мне! Именем короля, помоги мне!» Голос был едва слышен из-за расстояния, да и кричащий, видимо, совсем ослаб. Я оглянулся, а затем, подняв глаза, посмотрел на склон холма мимо поля, туда, где начинался лес. Там, тяжело опершись на жилистую маленькую лошадку, стоял мужчина. Он был бородатым, без шляпы, в грубой потрепанной одежде, голова бессильно болталась. Когда он увидел, что я его заметил, он сделал два шага в мою сторону, рухнул, немного прокатился по земле и замер. Я побежал к нему, остановился, задохнувшись, и снова поспешил по кривым переулкам между жалкими хижинами, затем по полю, огибая пни, и, наконец, начал подниматься по крутому склону холма. За все это время он ни разу не пошевелился. Когда я до него добрался и опустился рядом на колени, я увидел, что он крупнее, чем я подумал сперва. Он упал навзничь и лежал с закрытыми глазами. Его одежда была порвана не от долгой носки, она свисала с тела клочьями там, где кто-то разорвал ее когтями. Форменные брюки Каваллы были заляпаны кровью и грязью. Обрывками рубашки он перевязал себе грудь и правое предплечье. На животе и ногах я увидел менее глубокие раны, покрытые темными струпьями, прилипшими листьями и землей. Понять, сколько ему лет, было трудно из-за бороды и нечесанных волос, но я предположил, что он где-то среднего возраста. «Сэр, очнитесь!» Он застонал, его грудь начала вздыматься и опадать. Веки дрогнули, и он открыл глаза. «Меня поймала большая кошка», — сказал он, словно я задал вопрос. «Я как раз сбил жирного тетерева и ощипывал его. Кошка решила, что мы с птицей сойдем для нее за подходящий обед. Давайте-ка спустимся с холма, и я отведу вас в дом. Мне нужно в Геттис, я должен быть там сегодня, должен сделать доклад». Я взял его за плечи и помог сесть, он лишь молча поморщился от боли. «Вы разведчик?» Он прерывисто вздохнул. «Лейтенант Бьюил Хитч», он застонал от боли, потом собрался с силами и сказал, «Именем короля я могу приказать тебе мне помочь, мне нужно в Геттис». «Нет необходимости приказывать, я вам и так помогу». «Не сомневаюсь», — язвительно ответил он. «Ты же просто обожаешь короля и его солдат, не так ли?» «Я верен своему королю, и поскольку я второй сын, мне суждено стать солдатом. Не то чтобы мне удалось добиться на этом поприще особого успеха, но если вы покончили с оскорблениями в мой адрес, я отведу вас вниз, где ваши раны можно будет как следует промыть и обработать». Он несколько мгновений смотрел на меня, из его груди вырывалось хриплое дыхание. «Значит, ты не преступник», — заключил он наконец. «А что же ты тогда делаешь в мертвом городе?» «Я проезжал через него по пути в Геттис. У меня закончились припасы, поэтому я задержался на несколько дней, чтобы оплатить работой какую-нибудь еду». «Странно, что тебе удалось хоть что-нибудь получить за свои труды в этом городе, помимо камня в голову. Наклонись, я положу руку тебе на плечо. А ты не маленький, верно?» Отвечать на это замечание не было нужды, и я сделал, как он просил. Как только он за меня уцепился, я взял его за ремень и поставил на ноги. Он оперся на меня, я почти что нес его на себе, но он пытался мне помогать. Он вскрикивал и стонал, пока мы медленно ковыляли вниз по склону. Оглянувшись, я увидел, что его лошадь последовала за нами. На середине поля я крикнул Эмзил, чтобы та поставила кипятиться воду. Мне пришлось позвать ее дважды, прежде чем она появилась в дверях. Ее глаза округлились, и она метнулась обратно в дом. Когда она показалась вновь, я был потрясен, увидев, что ее ружье опять смотрит мне прямо в живот. «В чем дело?» — спросил я у нее. «Я не пущу его в мой дом», — спокойно сообщила она. «Но он же ранен. Это мой дом. Я должна защищать детей и не позволю тебе тащить в него этого чужака». Я лишь покачал головой, а затем повернулся и направился к одному из домов, который осматривал утром. «Выстави мои сумки за порог», — сказал я, даже не пытаясь скрыть досаду, и услышал, как за моей спиной с грохотом захлопнулась дверь. Я привел лейтенанта Хитча в дом с добротным очагом, опустил на пол и отправился в сарай за потником утеса. Я расстелил его на полу и пошел взять растопку и дрова из поленницы, которую сделал для Эмзил. Мои дорожные сумки и кучка прочих вещей, лежавших у нее в доме, были сложены перед запертой дверью. Намек был ясен. Я отнес свои вещи в дом, где меня ждал солдат. «Похоже, ты ее здорово разозлил», — заметил он. Я не мог бы сказать, ухмыляется он или стиснул зубы от боли. «Это мой особый дар в общении с женщинами», — сообщил ему я. Он зашипел сквозь зубы и замолк. Я развел огонь, принес воды и подвесил над очагом свой маленький котелок. Когда в комнате немного потеплело, а вода стала горячей, я помог ему раздеться. Сначала я занялся мелкими ранами, стараясь как можно лучше промыть неровные царапины. Все они были теплыми, на ощупь и гноились. Он шипел и ругался, пока я их мыл. Раны поглубже немного кровоточили. Когда я потянулся, чтобы снять повязку с груди, он остановил мою руку. «У тебя есть что-нибудь из еды и питья?» — спросил он дрожащим голосом. «Было бы неплохо подкрепиться, прежде чем мы приступим к этому. Кажется, у меня осталось немного чая. Пожалуй, больше моего здесь ничего нет. Пусть будет чай, в моих седельных сумках есть немного вяленого мяса. Можешь их принести?» Я снял сумки с его коня, убрал удила, чтобы он мог пощипать травы между домами, но постарался увести его подальше от заросшего огорода. Проходя мимо, я нашел две перезревшие морковки и выдернул их из земли. Когда я принес их в дом, лейтенант удивленно на меня посмотрел. «Суп», — пояснил я, — «они слишком жесткие, чтобы есть их просто так. Вместе с вяленым мясом они отлично разварятся». Впрочем, это было легче сказать, чем сделать. Морковки оказались такими жесткими, что мне пришлось рубить их топориком. Измельчив, я бросил их в кипящую воду, а затем взялся за сумки Хитча. Он наблюдал за мной, и когда я вытащил большой пакет, плотно завернутый в несколько слоев промасленной бумаги, сказал: «Нет, не это, убери обратно». Второй сверток в жирной коричневой бумаге оказался нужным. Я отрезал кусок мяса размером со свою ладонь, мелко порезал и добавил к морковке. Как раз закипела вода в котелке, я заварил для лейтенанта кружку горячего чая и подождал, пока он его выпьет. Вскоре он поставил пустую кружку и кивнул мне. «Ну, приступим», — мрачно проговорил он. Я достал свою пока еще нетронутую аптечку, и глаза Хитча округлились. Он стиснул зубы, наблюдая, как я растворяю целебные соли в горячей воде. Он знал, что они будут жечь, но обойтись без них нельзя. Рана на груди Хитча была ужасной. Коготь вонзился очень глубоко, и когда я снял повязку, рана открылась. Она тоже уже воспалилась. Я промыл ее теплой водой с целебной солью, а Хитч в это время колотил кулаком по земляному полу. Он ругался, но не кричал от боли. «Ее следовало бы зашить», — заметил я, — «но думаю, сейчас уже слишком поздно». «Знаю, я что, похож на идиота? Или я мог зашить себя одной рукой там, в темноте?» Я прикусил язык и помолчал, лишь смазал края раны мазью и снова наложил повязку, только туже, стягивая края, и надеясь, что они как-нибудь заживут. Рана на руке оказалась такой же, глубокой и гноящейся. Запах шел отвратительный, меня затошнило, дышать ртом не помогало. Я стиснул зубы и проделал с рукой то же, что и с раной на груди. Мне пришлось потратить последние бинты и мазь, прихваченные из дома. «А ты неплохо подготовлен к дороге», — сдержанно проговорил Хич. По его лицу катился пот от перенесенной боли. «Был», — неуклюже пошутил я. «Не волнуйся. Когда мы доберемся до Геттиса, я позабочусь о том, чтобы тебе восполнили все, что ты на меня потратил». «Когда мы доберемся до Геттиса? Ты сказал, что поможешь мне, даже если я не стану этого требовать. Мне нужно в Геттис. И я чертовски хорошо понимаю, что не смогу добраться туда сам. Тебе придется поехать со мной». Суп закипел, и я почувствовал запах мяса и морковки. Я немного помешал варево и огляделся по сторонам. Я по-прежнему видел, как здесь все можно переделать, но знал, что это не для меня. «Я тебя отвезу», — он коротко кивнул. «Я хочу ночь передохнуть, а на рассвете двинемся в путь. Ты неплохо потрудился, но я знаю, что такие раны быстро начинают гноиться снова. В форте есть доктор, на него все мои надежды. Суп готов». «А как у тебя с зубами?» «Неплохо, умираю от голода». Я отдал ему свою миску, а сам ел из горшка. Морковка была жесткой и волокнистой, но все равно показалась мне вкусной. Я ел, как подсказывала мне привычка, бережно, наслаждаясь каждым кусочком. Я медленно выпил горячий бульон и прикрыл глаза, когда он, коснувшись моего языка, отправился дальше в горло и желудок. Внутри меня растекалось тепло. Я открыл глаза и увидел донышко горшка, поставил его и заметил, что Хич уставился на меня. Я вытер рот тыльной стороной ладони. «Ты откуда?» — спросил он меня, и его вопрос показался мне непростым любопытством. «С запада», — ответил я, и, осознав, что это уже больше, чем мне хотелось бы ему рассказать, использовал свой излюбленный прием, переводя разговор на него самого. «А что случилось с напавшей на тебя кошкой?» Он невесело усмехнулся. «Она победила. Я вырвался и сбежал. По счастью, она не погналась за мной. Видимо, решила, что ей хватит и мертвой птицы. Когда я вернулся в свой лагерь к лошади, я постарался как мог привести себя в порядок. А затем вернулся на дорогу. Это было 4 дня назад. Нет, 5. Или 4. Кажется, 4. Он поджал губы на мгновение и продолжил внимательно меня изучать. Я встал. «Можешь принести мой спальный мешок?» — спросил он меня. «Я хочу отдохнуть». «Отличная мысль, я разведу огонь посильнее». «Спасибо». Я устроил его поудобнее, подкинул дров в очаг, а затем ушел, закрыв за собой дверь. Оказавшись снаружи, я вытер руки о штаны и тяжело вздохнул. Ноги сами принесли меня к двери Эмзел. Я не стал стучать или пытаться ее открыть. «Завтра утром...» «Я уезжаю», — сообщил я, стоя снаружи. «Мне нужно доставить этого человека в Геттис, чтобы его ранами занялся доктор». Она ничего мне не ответила. Я слышал сквозь дверь голоса детей, которые что-то громко спрашивали. Я повернулся и зашагал прочь. Неожиданно дверь за моей спиной немного приоткрылась. «Ты считаешь меня дурным человеком», — обвиняющим тоном заметила она. «Я думаю, что ты очень напуган», — ответил я, немного подумав. «И это делает тебя жестокой». «Лучше быть жестокой, чем мертвой или изнасилованной и брошенной умирать». «Этот человек ранен, он тебе ничем не угрожал». «Он солдат, разведчик, я его видела раньше». «А где появился один солдат, туда придут и другие». «Если бы я впустила его в дом, а он умер, меня бы обвинили в его смерти. Лучше не иметь с ним ничего общего». «Он человек, попавший в беду, Эмзел. Как же ты могла повернуться к нему спиной?» «Так же, как это сделали со мной. Вот как. Сколько раз солдаты здесь проезжали. Сначала, когда мой муж умирал, я просила их о помощи. Они отвечали, что я сама навлекла на себя несчастье, выйдя замуж за преступника и родив от него детей». «Тем же я отвечу сейчас этому солдату, что бы там с ним ни случилось. Он сам виноват, потому что стал солдатом». Она была права, и я не мог с ней спорить. Я вообще больше не видел причин с ней спорить. «Завтра утром я повезу его в Геттис», — повторил я. Она сердито поджала губы. «А что там насчет твоих красивых слов о постоялом дворе и о том, как можно заработать на путниках, проезжающих мимо? — почти сердито спросила она. «Что насчет этого?» «Ты сама мне сказала, что из моей затеи ничего не выйдет», — удивился я. «Ты назвала дюжину причин считать это глупостью?» «Попытайся я открыть постоялый двор сама, тогда да. Но если бы за порядком следил мужчина, даже такой, как ты, постояльцы вели бы себя пристойно, тогда могло бы получиться». «Даже такой, как я. Толстяк вроде меня, вот что она имела в виду». Едва ли мужчина в ее глазах, но достаточно большой, чтобы наводить страх на других, я отвернулся. Я должен доставить его в Геттис, иначе он умрет от воспаления, он и так может умереть. В таком случае чего беспокоиться? Потому что он солдат, а я второй сын, и мне суждено было стать солдатом. «Ты мне никогда этого не говорил», — сказала она, так, словно ей наврал. Я почувствовал ее оценивающий взгляд и понял, что она сомневается в моих возможностях когда-нибудь стать солдатом. Я не стал с ней спорить. «Да, я не совсем то, чего хотелось бы командиру, когда он думает о новобранцах, и тем не менее добрый бог сделал меня вторым сыном. Я с самого начала собирался в Геттис узнать, не возьмут ли меня там на службу. Если я смогу стать солдатом, я им буду». «Значит, ты просто возьмешь и уедешь завтра утром?» Я хотел, чтобы она попросила меня остаться или, по крайней мере, вернуться. Я стоял перед ней, выпрямившись, глядя ей в глаза, и спрашивал себя, догадалась ли она о моих надеждах. «Я должен доставить его в Геттис». Она отвернулась от меня, словно увидела что-то важное на склоне холма, хотя я точно знал, что там ничего такого нет. «Ты мне очень помог за время, что провел с нами», — она помолчала немного, облизнула губы и добавила. «Дети будут по тебе скучать». «Я тоже буду по ним скучать печально», — подтвердил я. Неожиданно я понял, что это не просто любезность, что я действительно буду скучать по ее детям, однако Эмзил не сказала, что она тоже будет по мне скучать, не попросила остаться или вернуться назад. «Спасибо!» — крикнула она мне в спину, когда я успел пройти дюжину шагов. «За мясо и дрова!» «Пожалуйста!» — ответил я, чуть дернув плечом. «И спасибо за крышу над головой и очаг, и за то, что перешила мою одежду!» «Теперь она смотрится на тебе гораздо лучше!» — крикнула она мне вслед. «Спасибо!» — ответил я достаточно громко, чтобы она услышала.